Глава 9. Приехавший из города следователь заполнял протокол. Борис Петрович Забелин трупов за свою жизнь видел не так уж и мало, потому что, хоть и маленький городок рядом с деревней Егошино, а пьяных да дураков в нем всегда хватало. Да и алкаши в деревнях вокруг не то что не перевелись, наоборот, прибывает их полку с каждым годом. А по пьяной лавочке самое милое дело собутыльника шарахнуть пустой бутылкой по голове или ткнуть тем, что под руку придется. Понятно, что в таких случаях не буханка попадается, не банка шпротная, а нож. Но с трупом, за которым с минуты на минуту должна была прийти машина, все обстояло куда как непросто. Бабку задушили ее же собственной подушкой, причем после убийства сняли с подушки наволочку. — Что ж получается? — Там следы были, что ли? — задумался Забелин. — Поранился наш убийца, кровь на подушке оставил и... А во что ж он мог пораниться, интересно знать. Борис Петрович встал и обошел комнату, внимательно приглядываясь к вещам. Комната простая, чистая. Всех вещей — кровать, шкаф в углу да книжные полки возле кровати, еще столик маленький. Хозяева говорят, раньше здесь дочка их жила, а после приезда матери ей комнату отдали. Забелин осмотрел двери, сначала в комнату, затем наружную. Следов крови не было. Он и так понимал, что взяться им на двери неоткуда. Хозяева, уходя, замков не запирали, значит, и взламывать ничего не нужно было. Зачем тогда убийца наволочку с подушки снял? — сам у себя спросил Забелин. — Непонятно. Он вернулся в комнату убитой и сел дописывать протокол. Итак, бардака в доме нет, ничего не пропало, как говорят хозяева, и украшения с убитой не сняты. Еще непонятней. Получается, вошел человек в дом, подошел к спящей, к Юлии Михайловне Ледяниной, подошел, значит, к спящей Юлии Михайловне, выдернул у нее подушку из-под головы и крепко приложил к лицу. Подержал. Дождался, пока старушка дергаться закончит, снял наволочку с подушки и вышел себе спокойненько. Подушку в сторону отбросил. Вот она сейчас на стуле лежит, и перышко из нее торчит. Из дома ничего не взял. Получается, по мотивам личной неприязни убил спящую Юлию Михайловну. Получается так. Борис Петрович подозвал двух понятых и дал им расписаться в протоколе. Понятыми опера выбрали двух старичков, божьих одуванчиков, живших в доме наискосок. Они с любопытством оглядывались, и хотя лица делали серьезные и сочувственные, но видно было, до чего ж им все происходящее интересно. Небось, на 2 года пересудов хватит, — ухмыльнулся про себя Забелин, но на самом деле было, конечно, не до ухмылок. Это тебе не банальная бытовуха, а кое-что похлеще. И придется поднапрячься. Поднапрягаться Борис Петрович очень не любил, считая, что в его возрасте такое занятие уже не на пользу организму. Хлопнула входная дверь, и в комнату зашли 2 парней, один помоложе, второй постарше, оба серьезные и насупленные. — Леша, отпечатки сними с засова на калитке, — распорядился Борис Петрович, — и с другой стороны тоже. Может, огородами зашел? — Да там всяких отпечатков 1000 штук. В них черт ногу сломит, — возразил тот парень, что помоложе. Забелин недоуменно глянул на него, и опер притих. — Значит, ты снимешь отпечатки, а ты, Валера, отправляйся по соседям. Второй парень молча кивнул. — Ты у нас человек грамотный. — Не мне тебя учить, — польстил ему Борис Петрович, которому очень не хотелось опрашивать соседей самому, а я пока с родственниками поговорю. Они-то должны знать, кто настолько не любил Юлию Михайловну, что подушка ее придушил средь бела дня. — Так средь бела дня, Борис Петрович, самое время, — осмелился подать голос Леша. — Жарко, все по домам прячутся, на огородах нет никого. В общем, как ее, ну, сиеста. — Тихий час по-нашему, — добавил Валера, но заметил, что следователь его уже не слушает. — Ну ладно, пошли мы. — Давно пора, — огрызнулся на них Забелин, занятый своими мыслями. Оба опера вышли, а Борис Петрович отправился беседовать с безутешными родственниками. Беседа оказалась непродуктивной до расстройства печени. Дочь убитой честно призналась, что мать свою не очень любила, да и матерью-то убитая была для дочери весьма условной. Все утро их семья провела на озере, свидетелей, правда, нет. Егоровы утверждают, что на озере они были одни, но против семейного алиби особенно не попрешь, если только вещественное доказательство не найти, опровергающее их дружные показания. Да, Забелин был в расстройстве. Показания гостившей у Егоровых Марии Елиной тоже ничего особенного не прибавили. С утра ушла в лес с сыном, там проплутала до 3 часов, пришла домой одновременно с Егоровыми. Правда, Мария Елина прибавила кое-что, о чем умолчали дочь и зять убитой. Ее все не любили. «Ее все не любили», — повторила Маша, разглядывая следователя. Он был маленький, какой-то очень незначительный, с усталым лицом, на котором явственно читалось, как не хочется ему разбираться со свалившимся на его голову неприятным делом. Время от времени следователь почесывал переносицу, так что к концу разговора она стала ярко-красной. Слова Маши он слушал невнимательно, но так подробно расспрашивал об отношениях внутри семьи Егоровых и Ледяниной, что не составило особого труда понять, к чему клонит разговор. — За что? — дежурно спросил следователь, записывая что-то на бланке. — За что ее все не любили? И кто такие все? Маша хотела ответить «за что?» и запнулась, подбирая слова. — Понимаете, Юлия Михайловна людей дразнила, — медленно объяснила она. — Как гусей, что ли? — поднял на нее глаза следователь. — Или «дурачок, дурачок, повернись на бочок»? Она говорила всякие гадости, — покачала головой Маша. Нашей соседке с больным сыном, что у нее ребенок уродец и что лучше было бы его убить. Соседям с другой стороны тоже... Она замялась, так как неожиданно сообразила, что не знает, о чем разговаривала с ними мать Вероники. Но, понятно же, ни о чем хорошем. — За такое не убивают, — равнодушно пожал плечами следователь, хотя... — С соседями мы, конечно, поговорим, уж само собой. А вот скажите-ка мне, Мария Анатольевна, что при вас говорила покойная к своему зятю? Она его высмеивала, правда? Они часто ругались? — Кто проговорился? — мелькнула в голове у Маши глупая мысль. — Да неважно, кто. Важно, что следователь сейчас совсем... не так все себе представит, как было на самом деле. — Они не ругались, — объяснила она, стараясь быть как можно более убедительной. Следователь перестал писать и теперь внимательно слушал, прищурившись, отчего она почувствовала себя как человек, который собирается сказать заведомую ложь, и собеседнику это известно. Мать Вероники задирала его, старалась вывести из себя. — Зачем? — Не знаю, — искренне ответила Маша. — Мне кажется, что ей просто нравилось. — И Егоров выходил из себя, не так ли? — Нет, не так. Маша постаралась, чтобы голос звучал твердо и уверенно. Дмитрий очень сдержанно себя вел, никогда не кричал на нее, Он понимал, что Юлия Михайловна больной человек, и что связываться с ней не стоит, — повторила она слова самого Мити. — покивал следователь. — А вот соседи ваши говорят, что Юлия Михайловна жаловалась на зятя. Мол, тот грозился убить ее, потому что не хотел лишний рот кормить. Маша ошеломленно молчала. — Ах ты, старая мразь! — мысленно произнесла она, хотя старалась о покойниках ничего плохого не думать. — Ну так что же, Мария Анатольевна? — укоризненно протянул следователь. — Вы с Егоровыми уже 2 недели живете? Наблюдаете их отношения в непосредственной, так сказать, близи? Зачем же вы говорите, что они не ссорились? Дмитрия Егорова выгораживаете, мужа подруги? — Мне нет никакой необходимости его выгораживать, — пожала плечами Маша, и сейчас голос был у нее твердым, без малейшего притворства. У Дмитрия Егорова, мужа моей подруги, алиби на момент убийства, как вы знаете. А про убитую могу сказать вам следующее. Так и запишите в протоколе, пожалуйста. Юлия Михайловна была человеком, который обожал сеять свары. Ей они нравились. Ее они тонизировали, понимаете? Юлия Михайловна всегда про всех говорила гадости. Особенно любила сказать в лицо и смотреть, как человек отреагирует. Но Егоровы, тем не менее, ее терпели, потому что они очень порядочные люди. То, что Митя грозился ее убить, — полная чушь. Он ее в свой дом принял, хотя мог бы отказаться. Вы об этом знаете? — Знаю, знаю, — согласился следователь. — Ну что ж, принял, а потом раскаялся. Все, — все-все-все, Мария Анатольевна, — перебил он, видя, что Маша собирается возразить. — Я понял вашу точку зрения и записал ее. — Вот тут распишитесь, пожалуйста. — Спасибо. Маша вышла из комнаты, ощущая неприятный осадок от разговора. «Он мне не поверил», — подумала она, — впрочем, неважно. «У Мити алиби, и пусть попробует его опровергнуть». «Ужас какой творится! Надо же!» — проговорила Дарья Олеговна, входя в дом. Макар с Сергеем приехали 15 минут назад, и Бабкин, соскочив с велосипеда первым делом, торжествующе помахал перед тетушкиным носом оплаченной квитанцией. — 3 часа в очереди стояли, — простонал он театрально. — Касса закрылась, кассирша сбежала с любовником. — Ой, Сереженька, молодец! — просияла Дарья Олеговна, забирая бумажку. — Макар, и тебе спасибо. «Правда, что ли, 3 часа?» «А то и все 4», — отозвался Бабкин, заходя в дом. Макар помедлил, разуваясь на крыльце. «Куда заехали-то?» — деловито осведомилась тетушка Дарья. «На Светлоозеро или на Черемушкино?» Макар быстро взглянул на нее и от души рассмеялся. «На Светлоозеро», — признался он. До Черемушкина ехать далеко. Зато там вода теплее, потому что на Светлоозере ключи подводные бьют, — сообщила тетушка. — Народу-то много? — Нет никого, Дарья Олеговна. На нашем берегу одни мы были, да еще какой-то рыбак торчал в камышах, а на другом тишина. Вода чистая, Сергей ее даже пил. Я, правда, не рискнул, честно скажу. «Ну, молодцы, молодцы!» — одобрительно проговорила Дарья Олеговна. «Прокатились хорошо, искупались и полезное дело сделали. Молодцы!» Из дверей высунулась физиономия ее племянника, и Бабкин проворчал. «Я не понимаю, где обед страдальца? Мы мучились, пыхтели, в очереди потели, а ты нам даже борща не нальешь». «За укропом пошла?» — развела руками тетушка. «Садитесь за стол, голубчики?» «Садитесь. Суп-то уж горячий. Его укропчиком посыпать и можно кушать. Минутку уж подождите». Макар зашел в дом и с облегчением свалился на диван. Ноги ныли, а на ладонях вздулись мозоли. «Сто лет на велосипеде не ездил», — вздохнул он, откинулся на спинку дивана и вытянул ноги. «Кстати, тетя Даша раскрыла твой нехитрый обман». «Да я и не сомневался», — ухмыльнулся Бабкин. «Что я, родную тетушку не знаю? Она у нас человек проницательный, хоть и простодушный». Макар хотел ответить, но зашла Дарья Олеговна с тарелками в руках. Лицо у нее было озабоченным. «Ужас какой творится! Надо же!» — сказала она. «Только сейчас соседи рассказали. Мать у нашей соседки убили. Вы представляете? У Егоровой». «У Егоровой?» — ахнул Бабкин. «У Вероники. У нее бедолажки. Подушкой, говорят, задушили, пока та спала. Вот только-только тело увезли. Что ж на свете делается-то, а?» Макар быстро подошел к окну и оглядел улицу. «Да, вон ребятки работают», — заметил он, не оборачиваясь. «С одного вижу, второй только что в дом зашел, значит, пытаются свидетелей найти». «Эх, а там Маша с Костей!» — крякнул Бабкин. «Вот отпуск-то у них получился!» «Может, еще и получится», — успокаивающе проговорил Илюшин. «Если грамотно все сделают, быстро найдут грабителя по горячим следам. Своего быстро вычислят, и чужака тем более». «Так в том-то и дело», — вмешалась Дарья Олеговна. «Липа, — говорит, — не украли у них ничего». «Какая липа?» — не понял Сергей. «А, Липа Сергеевна. А она откуда знает?» «Так ее в дом водили. Смотреть там и бумажки подписывать. Все ли правильно милиция сделала, нету ли нарушений. Понятой приглашали», — кивнул самому себе Бабкин. «Понятно». Мигом посерьезнев, он посмотрел на Макара. Илюшин по-прежнему не отрывал взгляд от окна. «Ты что там высматриваешь?» — негромко спросил Бабкин. — «Сам не знаю», — помолчав, ответил тот. — «Ладно, давайте борщ поедим, а то скоро к нам придут вопросы умные задавать».